Твою за ногу, толстый! За каким, спрашивается, ты ленты разбросал на столе? Чего? А в специально отведенном месте тебе не снаряжается, а? Мне автомат негде осмотреть. О, здорово! Енот! Ты чего пришел? Тундра прислал для обучения. Парни, вы только подумайте, нам через сколько выходить в город? Вот и я про то же. А мне ученика прислали. Но дела. Ладно, хрен с ним. Давай садись вон туда. Смотри, слушай и не мешайся под ногами. Да без обид, без обид. Сам видишь, заняты мы немного. Как там ферзь? Пристает к лисе? Ну все, значит, скоро на поправку пойдет. Слышь, мусорщик, я тебе сейчас заставлю взять вон тот гранатомет с собой и два комплекта боеприпасов к нему, если ты ржать не прекратишь. А это чего такое, а? Кувалда расстадить твою в качель и в перехлёст через башенный пулемет. Ты куда собрался, воин святого Медмакса? Можно? Можно Машку за ляжку, козу на вазу и с разбегу в телегу, а остальное разрешите. А я, как командир группы, не разрешаю. Да мне по барабану, что ты сейчас говоришь. Ну давай, давай, вякни еще чего-нибудь. Вот и иди к старшему офицеру отряда, господину Тундре, за разрешением. Что ты говоришь, енот? Уже разрешил? Очуметь. Не хватало мне еще таскать с собой этого агрессивного маньяка. Оно тебе зачем надо, дурень ты квадратный? Ну лежи, трумпель, в лазарете, и что? Иди вон в город, напейся, морды поколоти кому-нибудь, оторвись. Етить-колотить, ну что за жизнь такая, войны? Енот, смотри внимательно, говорю один раз, запоминай. Сегодня мы идем в город в защитном снаряжении, которое тебе также придется носить. Возможно. Варяг, дай кирасу. Смотри. Вот это комбинированная защита корпуса, выполненная в виде керасы, сделанная из композитных материалов, очень легкая и удобная. Что такое композитный материал, тебе объяснит Фрост, если ты до него докопаешься. Выдерживает прямое попадание пули калибром 7,62. 9 останавливает не всегда. Надевается либо через голову, либо сбоку, смотря как удобнее. Но сначала под нее нужна специальная дополнительная защита гибкого типа. После самой кирасы сверху мы крепим наплечники, налокотники, защиту бедер, наколенники и щитки на голени. Со шлемом ты уже знаком, так ведь? Все это очень легкое и удобное для тех, кто привычен, конечно. Тебе придется привыкать двигаться в защите, спать, есть, сидеть. А, да, при обучении на базе тебе, возможно, придется иногда обходиться и без брони. Ну а что делать? Мы все с этого начинали. Надо уметь побеждать и без нее, чтобы не рассчитывать постоянно. Идем дальше. Вся эта снаряга стоит безумных денег. У нас ее ровно столько, сколько мы можем себе позволить. По полтора комплекта на брата, образно говоря. Но запомни, нам лучше в хлам убить защиту, чем потерять одного из братьев. Вся эта броня — дело наживное, тем более, что наши услуги всегда хорошо оплачиваются. Вот эта хрень, на которую ты в полупьяном состоянии пялился, с просто непередаваемым восхищением. Очень важная штука. Мы зовем все это сбруей. Система ремней, подсумков и карманов, в которых находятся наши боеприпасы, необходимое снаряжение и прочая амуниция. Аптечка всегда должна быть вот здесь, сбоку, под правой рукой. А с левой стороны, в двух вот этих карманах, жгут и ИПП. Именно так, запомни. Если что-то с тобой случится и рядом никого не будет, ты автоматически должен доставать все это. Если рядом будет кто-то из наших, они сначала полезут именно в эти карманы. Так, под сумки на груди. Они для магазинов. Сегодня мы берем с собой вот эти стволы. Если ты был у Гана... Был, это хорошо. Значит, ты должен знать, что это оружие не для ближнего боя, а почти универсальное. Инженер провел анализы по тварям. Серебряных магазинов не берем. Тварям оно без разницы. Но обычно магазины делим поровну. С правой стороны вешаем обычные, с левой — с серебром. На пояс цепляешь гранаты к подствольному гранатомету, если таково имеется. У нас их в наличии всего три. У меня, у волка и у кота. К сожалению, но ничего не поделаешь. Ну а остальные добиваем всем необходимым. Обычные гранаты, приборы типа детектора движения с тепловизором, которых тоже всего две штуки. Нож в обязательном порядке, патроны в пачках, подсумки, которые вешаем сзади. Это что? А это енот наша последняя надежда, когда кончаются патроны. Меч не меч, шпага не шпага, клинок в общем. Крепится в ножнах с левого бока и чуть сзади. Подгоняем так, чтобы не мешался. Научишься, куда ты денешься. Что тебе еще рассказать? Времени-то уже маловато. Скоро в город. Это работа, енот. Тяжелая, но работа. А мы не умеем больше ничего. Сколько лет уже варяг? Сколько? Ты серьезно, что ли? Ох, ничего себе. Я чего-то думал, что меньше.